гуру. Каждую победу над телом, его желаниями или немощами, отметим особо, ведь это ступени лестницы света, по которым к свету поднимается дух. Каждый шаг приближает к тем, кто стоит выше. Ни одно усилие в этом направлении не пропадает даром. Ряд успешных усилий даст достижение. Кто-то думает преуспеть, не преодолевая себя. Возможно ли это? Враг номер первый – это то, что еще не изжито в себе. На борьбу с ним не пожалеем усилий. Победа над ним так много дает.